Глава 26. Оля. Ей приснился Дима. Будто они в общаге, как обычно. Оля даже чувствовала сквозь сон обнимавшую ее руку и тепло прижавшегося к ней тела. Но еще даже не очнувшись до конца, уже поняла. Вовсе это не Дима. Не он. Ничуть нет. Другой. Она прекрасно знала, кто. И от этого знания вымораживало, и хотелось поежиться, как от озноба. И ведь не свалишь, что напилась до беспамятства, до полной невменяемости. Нет. Вчера она отчетливо воспринимала происходящее, и все равно сделала, и даже ни разу не засомневалась. И точно было хорошо. Очень. Зато теперь нестерпимо стыдно, неловко, мутно и беспокойно. Внутри бушевало и рвалось, но она лежала неподвижно, боясь пошевелиться и разбудить. Даже от мысли, что придется посмотреть ему в глаза, что он на нее посмотрит, чуть ли не накрывала паника, и не только от них. Господи, да она ведь его имя даже про себя старалась не произносить, хотя бы так отстраняясь от случившегося. Но помогало слишком мало, потому что, не успев расстаться с вроде бы любимым парнем, она уже переспала с другим, и не просто с другим, с преподавателем, который совсем недавно проводил у них занятия, которому она на днях сдавала зачет. То есть выходила, Дима прав, и все это действительно взаимосвязано. А если еще и вспомнить то, что она старательно пыталась забыть, упрямо отгоняла прочь, делая вид, что не было ничего подобного. Не было. Ведь тогда, в «Чайке», когда их заперли в кладовке, когда она навернулась с подоконника, а Гордин поймал ее, и какое-то время они стояли, в упор разглядывая друг друга, Оля думала, он ее поцелует. Нет, не только думала, хватит уже врать. Она почти ждала, что он ее поцелует. Потому и перед Димой почувствовала себя виноватой, даже несмотря на то, что ничего особенного и предосудительного не случилось. Но ведь могло. Очень даже могло. Запросто. Если она настолько легко это себе представляла, и если сейчас именно этим все и завершилось. Спокойно лежать Оля больше не могла. Внутри все бурлило и металось, и терпеть это в неподвижности было абсолютно невыносимо. А там, где тела соприкасались, кожу словно болезненно раздражало и жгло. Поэтому она осторожно ухватила обнимавшую ее руку, приподняла. Замерла на несколько мгновений, проверяя, все ли в порядке. Точно ли не разбудила. И тихонько выскользнула из-под нее. Чуть ли не скатилась с края дивана и, только почувствовав под ногами пол, распрямилась. Затем отступила на цыпочках. В первую очередь подобрала белье, потом футболку и джинсы. Осталось совсем чуть-чуть. Только натянуть худи, прошмыгнуть в коридор. Бесшумно отпереть дверь, а потом закрыть за спиной. Или даже захлопнуть, потому что тогда уже без разницы. Но, конечно, по закону подлости она не успела. Надо было просто забрать с собой худи и уходить, а надеть уже потом, по дороге. Но слишком уж сильно хотелось побыстрее спрятаться под толстым слоем одежды, закутаться, завернуться поплотнее. Не позже, а прямо сейчас. К тому же Оля совершила еще одну дополнительную глупость. Зачем-то посмотрела на Гордина. Скорее всего, хотела удостовериться, что он до сих пор спит. А он взял и проснулся от этого взгляда. Приоткрыл глаза, поморщился. Увидел ее. Немного приподнялся. Пробормотал, пока не слишком соображая с просонья. «Оль, ты чего? Ты куда?» «Домой», — сообщила она коротко и сухо. А он сел, придерживая на себе одеяло. Уставился из-под нахмуренных бровей, обиженно и недоуменно. «Почему? Ты хотела уйти, пока я спал?» Она не ответила. Смысл подтверждать и без того очевидное. А Артем повторил с упреком и напором. «Оль, почему?» Хотел еще добавить что-то, но она опередила, воскликнула. «А ты сам не понимаешь?» «Нет, не понимаю», заявил он, еще сильнее сведя брови. «Ничего не понимаю. Все же хорошо было». «Хорошо?» — повторила Оля сердито и возмущенно, с трудом подавляя дрожь в голосе. «Серьезно? Хорошо?» «Но что не так?» «Он совсем идиот, раз приходится объяснять. Ведь выговорить не так уж и просто, но от этого получалось только многозначительней. Мы переспали. Еще и смотреть сложно, чтобы прямо, не отводя взгляд. И не только от стыда. Потому как его вид, его открытая нагота, вопреки всему, даже сейчас притягивала и волновала, словно наперекор. В пику Оли, возрождая ненужные воспоминания и ощущения. И это бесило и злило еще сильней. Как и то, что Артем по-прежнему не желал ничего понимать, и все его фразы сводились к непроходимо дебильному «А чё такого?» «И что? Ты теперь жалеешь? Не надо было?» «Не надо! Конечно, не надо!» В отчаянии выкрикнула она. «Чего тут хорошего? Мы же по пьяни! Ну из горя! Назло!» «С чего ты взяла, что назло?» Он и правда так сильно тупил или нарочно прикидывался? Предельно же очевидно. Его бросила девушка, нашла другого. Вот он ей отомстил. Пусть даже неосознанно, но это ничего не меняло. А Оля, чтобы предъявленные ей обвинения не казались настолько надуманными, несправедливыми и обидными, просто подтвердила чужие слова, чтобы не страдать совсем уж ни за что, и предполагая, что так станет легче. Легче не стало. Наоборот, только хуже. Разве можно придумать ситуацию абсурднее, бредовее и позорней? Она стоит и объясняет что-то, словно отвечает у доски, перед абсолютно голым, лишь слегка прикрытым одеялом преподом. Да легче сдохнуть, чем вытерпеть еще хоть немного. Но Гордин усиленно создавал видимость, что случившееся совершенно обыденно, что нет в нем ничего непозволительного, неправильного, унизительного. И смотрел так, будто это она несла ерунду. Плохо соображала, не догоняла, озадаченно и даже осуждающе. И чересчур пристально тоже, словно надеялся проникнуть в мысли, переделать и переставить их по-своему, как самому удобней. И Оля не выдержала. «Да хватит на меня пялиться! Мне противно! И ненормально! Все ненормально! Это только для тебя в порядке вещей спать со своими студентками». Его передернуло, словно она плеснула ему в лицо студеной водой. Он и правда как будто заледенел. Лицо превратилось в застывшую маску, но так и не перестал сверлить ее взглядом. Теперь уже тяжелым, въедливым, мрачным. Просто невыносимым, сводящим с ума, пугающим. Но не тем, что дальше могло случиться что-то плохое. Оно уже случилось, а тем, к чему способно привести. «А если ты кому-то расскажешь?» — прошипела Оля, переглатывая и запинаясь. Кивнула в сторону дивана. «Вот про это я...» «Да ладно», — вклинился Артем. «Не напрягайся, не придумывай», — произнес нисходительно, и даже голос у него изменился. Немного осип, стал грубоватым и безучастно холодным. «Не собираюсь я никому рассказывать. Мне, знаешь ли, тоже ни к чему еще одни глупые пересуды». В горле опять возник комок, а глаза защипало. Хотя он вроде и сказал именно то, что она рассчитывала услышать. Но почему-то это показалось еще более обидным. «Вот и отлично», — торопливо выдохнула Оля, боясь, что еще немного и просто беспомощно расплачется, не справившись с раздиравшими ее в клочья противоречивыми чувствами. «Я пошла». Она, конечно, не стала прощаться, но и он не произнес больше ни слова. А что делал дальше, Оля понятия не имела. Скорее всего, опять завалился спать. Его же ничего не беспокоило, кроме новых глупых пересуд. На улице было тихо и пустынно, потому что в такую рань воскресенья нормальные люди тоже спали. Они бегали в бешенстве и замешательстве по городу, не зная, куда себя деть. Но, по крайней мере, не придется думать, как быть и что делать дальше. В понедельник первый экзамен, а Оля по-прежнему не собиралась заваливать сессию, пересдавать в августе и тем более вылетать из университета. Еще чего. Пусть даже не мечтают. что она из-за них настолько рассыплется и забьет на собственное будущее. И Димочка теперь может быть доволен, что не зря ее обвинял. А Гордин... Да с ним она вообще больше не увидится. После сессии у биологов, как обычно, 6 недель практики. И только 1,5 из них в городе, в университете. Да и те у их группы последние, в самом конце июля. А остальные, по всем правилам, в поле. А значит, вероятность даже случайной встречи сведена к нулю. И Оле достаточно времени, чтобы прийти в себя, выбросить случившееся из головы, подчастую избавиться от этого большого, ненормального наваждения. Да, больного и ненормального, абсолютно бредового наваждения. Ну а как еще назвать то, что между ними произошло? То, что она испытывала, то, что ее смущало, приводило в смятение и злило.